Эпилог. Полтора года спустя. Саджин, вы понимаете серьезность ситуации и готовы взять на себя ответственность? Чон Хану прожигает меня взглядом. Голос, на первый взгляд кажущийся спокойным, таит в себе угрозу и пробирает до мурашек. Внутри все съеживается. Смазанно киваю, делаю глубокий вдох. Чон звучно отщелкивает языком, осуждает. Хочется захлопнуть крышку ноутбука, чтобы не видеть его недовольное лицо. Сдерживаюсь. Я настоятельно рекомендую вам еще раз как следует все обдумать. Предлагаете отступить? Раздраженно фыркаю. Вы же в курсе, не в моем характере. Просто повременить, перебивает мужчина. Слишком многое стоит на кону. Исправлять всегда труднее, нежели создать сызнова. Повисает угрюмое молчание. Настенные часы отсчитывают секунды так громко, что стрелка буквально тикает в моей голове. «Милый!» — слышу в динамиках звонкий и хорошо знакомый голос. «Хватит уже запугивать босса!» На диван возле Хану приземляется Джуйон. Широкая улыбка девушки наполняет и мою гостиную светом. Джуйон машет в камеру обеими ладошками, изредка поглядывая на секретаря, простите, на генерального директора, ведь теперь Чон возглавляет филиал Ким Компани в Сеуле. «Хотите знать мое мнение, председатель Ким?» «Нет», — хлестко отсекает Хану и тотчас ловит на себе пристальный взгляд финансового директора, а по совместительству — невесты, за мгновение превращаясь из решительного и непоколебимого мужчины в маленького щенка, которого отчитывают за погрызанный тапок. «Господин Чон, стоит ли напомнить, что сегодня воскресенье, и мы не в офисе?» Колко отпускает Джуйон, возражений не получает и переключается на меня. Этот год вы с Машей только и делали, что работали. Проект достоин быть представленным на корейском саммите IT-технологий. Поэтому хватит сомнений, пора показать первое творение Ким Компани миру. Файтинг! И кулачок госпожи пока еще Чхве взмывает вверх. А я согласна с директором, раздается позади меня. Нужно перепроверить софт. Мы уже 100 раз его тестили. Кисло бурчу я, наблюдая, как Соколова обходит кресло, журнальный стол, а после садится рядом и почтительно склоняет голову в знак приветствия наших деловых партнеров. «Значит, будет и 101-й. Эта программа — наш дебют. Ты же прекрасно понимаешь, как в Корее все устроено. Есть только один шанс заявить о себе». «Ой, ну посмотрите на нее, важная бизнес-леди в трениках и растянутой футболке Sailor Moon. Думает, выучила корейский и стала экспертом в том, как ведут дела в моей стране? Хоть бы переоделась, что ли?» Коль в кадр решила влезть, негодую, хотя на самом деле по телу растекается приятное тепло. Госпожа Соколова права. Пытается ухватиться за возможность Хану, но всегда поддерживающая меня Джуйон, отвешивает ему смачный подзатыльник. «Маша, ты же русская, а такая нерешительная?» — возмущается она. «Наоборот, рациональная». «И с каких пор?» — иронично хмыкаю я. «С тех самых, как ты назначил меня руководителем проектов». Претенциозно щурится моя девушка. Как назначил, так и разозначу. Важничая, заявляю я, и вдруг чувствую острую боль в бедре. Она меня ущипнула. Ну, ей-богу, нам же не 15 лет, что за методы? Роняет мой авторитет на глазах подчиненных. «Саджин!» — внезапно вскрикивает Джуйон. «То есть председатель Ким. Мне нужно, чтобы вы подтвердили даты прилета в Сеул. Пора бронировать гостиницу и подсчитать прочие расходы». «Мы остановимся у Сахёна, в отеле нет надобности. Как он, кстати?» «Передо мной храбрится, но я вижу, ему нелегко». «Конечно, парень стал самым молодым генеральным директором Пак Индастриал за всю историю корпорации», по-отцовски улыбается Хану. «Совет директоров еще не до конца принял вердикт председателя Пака, акции постоянно скачут в цене, но мальчишка вылитый вы. В общем, справится». Тяжело вздыхаю, колено сразу же накрывает женская ладонь. Маша смотрит в камеру, но в остальном вся она здесь, со мной. Поддерживает, наполняет жизнерадостной энергией и любовью. Я люблю ее. Так сильно, что мочи нет. И что с презентацией? Возвращается к делам Соколова, перечеркивая фразой весь трепет моего сердца, трепыхающегося в груди. Хмурюсь, дотошное до безобразия. Прямо непрошибаемый робот, когда речь заходит о работе. «Без проблем, едем и презентуем», — отчеканиваю я. Хану огорченно качает головой. Джуйон радостно аплодирует, Маша всверливается в меня протестующим взглядом. «Ладно, обсудим позже и скажем завтра на онлайн-планерке», — в итоге резюмирует русская. Нечего обсуждать, я все решил. А ты у нас кто, прости, бог? Почему важные вопросы утверждаются в одностороннем порядке? Шипит Соколова. В принципе, да, я тут главный, возмущаюсь, подскакивая на ноги. Уверен, отзеркаливает мое действие Мария. Смотрит прицельно, непоколебимо, но учитывая, что девушка ниже меня головы на две, не могу воспринимать подобные проявления твердости серьезно, и спустя несколько секунд начинаю сдавленно смеяться. «Ты такая забавная, когда злишься! Прямо милашка!» — усмехаюсь, легонько щелкая русскую по носу. «Чего?» — надувается она, шумно выдыхает и, наклонившись к камере, говорит извиняющимся тоном. «Мы перезвоним». А затем крышка ноутбука с грохотом падает на клавиатуру. «А ну, повтори!» — склоняюсь к ее лицу, заглядывая в глаза. Чувствую еле уловимый аромат манго, который мы ели до созвона с Хану, и жар разрумяненных праведным гневом женских щек. Какая же Маша все-таки красивая. Особенно сейчас, в домашней одежде, освещаемая лучами предзакатного солнца Чеджудо, проникающими в комнату сквозь распахнутые настежь окна с видом на море. «Чего завис? Может, пора провести тебе дефрагментацию диска, м?» Продолжает угрюмо ворчать Соколова. «Может, и стоит», — шепчу в ответ тихо, вкрадчиво. «Моя милашка». «Сейчас получишь, Саджин!» — бросается в атаку русская, однако я успеваю поднырнуть под ее руку и взвалить почти невесомую тушку себе на плечо. «Эй, что ты делаешь? Поставь меня на место!» — вскипает девушка, моя девушка, пока я выношу ее из дома на террасу. «Клянусь, Саджин, тебе не жить!» «Ага, жду не дождусь», — ухмыляюсь, похлопывая разбушевавшуюся луну в матроске по пятой точке. «Нам нужно работать!» — пользуется грязным приемом она, однако меня не просто сбить с толку, кроме того, сегодня воскресенье. Я останавливаюсь возле ограждений, ставлю девицу на деревянный настил, она дергается, но мне вовремя удается схватить с перил плед и укутать воительницу, обнимая ее со спины. «Тише, дикая, смотри». И наши взгляды, полные взаимной любви, устремляются к алым небесам, по которым лениво катится заходящее солнце.